Глава вторая. Персидское посольство. Правильно говорил Михаил Симеонович, и Новгородская Веча поступала весьма разумно. Нельзя душить своих купцов. Когда богатеют люди, вместе с ними крепнет и расцветает государство. Впрочем, московским торговцам недолго страдать. Вскоре начнется поход Тамерлана, он попытается насильно исламизировать кочевые племена. Разгром Золотой Орды в первую очередь ударит по Великому Шелковому пути. Ибо, лишившись централизованной власти, кочевники займутся рэкетом и начнут беззастенчиво грабить караваны, идущие из Китая. По историческим хроникам, Новгород создал для китайцев обходной торговый путь по рекам Иртыш и Тобол с переходом на Каму по Чердынскому тракту. Вполне приемлемый вариант. Не иди же морем через Югорский шар. Затем последовало решение Большого Веча от 1472 года, по которому создали новый, более короткий Бабиновский тракт. Посадник Артемий Сафронович Бабинов вместе с воеводой Федором Пестрым обязались построить новую дорогу и обеспечить безопасность китайских караванов. Что ж, вот и тема для разговора с прибывшей делегацией. Дело в том, что китайцы предпочли избавиться от дружеской новгородской опеки. Кому понравится монополия одного покупателя? Поэтому караваны с шелком самостоятельно отправились вниз по Каме. Как следствие, появился богатый торгово-перевалочный центр под названием Казань. Ну, а дальше Иван Грозный взял Казань, разогнал Вечи и послал Гермака в Тобольск. «Вот что, Михаил Симеонович!» После длительного раздумья заговорил Норман. «Покажи нашим гостям из Китая склады со стеклом и фарфором». «Похвастаться желаешь?» — понимающе улыбнулся постельничий. «Да нет. Перед разговором надо бы их припугнуть. Посольство должно понять, наша продукция намного лучше». «Я бы так не сказал», — не согласился Михаил Семенович. «Фарфор лучше, а стеклу еще далеко до твоих китайских запасов». «То особый уклад из монастыря Шаолинь», — без запинки соврал Норман. «На равнине не умеют придавать стеклу блеск». «Может, и тканями похвастаться?» — предложил постельничий. «Крашеное в горошек полотно распродано на полгода вперед». «Покажи», — согласился Норман. «И цыганское золото, как бы нечаянно выстави». «Можно», — хохотнул постельничий. «Не каждый человек с первого взгляда отличит от настоящего». «Чем сейчас наши бронники заняты?» «Ружья делают», — постельничий поморщился и добавил. «И новую броню для дружины. Она как сажа, черна, но крепкая, ничем не пробить». Норман вспомнил свой визит в арсенал и потому спросил. «Я видел легкие блестящие панцири. Для чего они сделаны?» «Городскую стражу одеваем», — гордо ответил Михаил Семенович. «И вор, и купец должны видеть княжеского человека». «В красном плаще и с бертышом в руке?» — хмыкнул князь. «А как же?» — не заметив иронии, воскликнул постельничий. «И красиво, и удобно. Людям приятно видеть богато одетого стражника». «Какие могут быть возражения против унифицированной одежды для городской стражи?» «Да никаких. При необходимости яркая одежда действительно поможет быстрее найти, кого звать на помощь. И для варья предупреждение, чтобы не баловали и уходили по-добру-поздорову». Норман захотел узнать, кто автор идеи единой формы для стражи. «Сам придумал или подсказал кто?» — внешне нейтрально спросил он. «Чего тут придумывать?» — постельничий удивился подобному вопросу. «В Царьграде стража ходит в плащах лимонного цвета». «Ты чай с лимоном пил?» — поинтересовался Норман. «Я люблю чай с мятой или мелиссой, а лимон хорош для мяса или ухи». Михаил Семенович стал вспоминать изыски греческой кухни и выдал при этом калейдоскоп традиционных блюд и их рецептов. Некоторое время Норман слушал молча, но когда началось описание достоинств ксеномизирты, кислого плавленного сыра, с фавой, гороховым пюре, не выдержал и вступил в спор. В его понимании подобную гадость нормальные люди есть просто не могут. А гречневый суп-пюре — это форменное издевательство над цивилизованными людьми. Коль скоро лечебный процесс не требовал постельного режима, Норман засел за макет навершия для руного кола Макуши. Казалось бы, вылепить голову медведя проще простого. Для этого не надо особых усилий, как и запредельной фантазии. Увы, сначала он долго не мог подобрать правильный размер, чтобы голова не казалась чужим довеском к палке. Затем начались мучения с приданием голове наклона. Приоткрытая пасть и глаза в целом должны были создавать эффект прямого взгляда на зрителя. Наконец, после многочисленных переделок, получился образ настороженного, готового к схватке зверя. Желание изготовить навершие из цветного хрусталя породило проблему крепления. Пришлось делать серебряный соединительный стержень. Идея понравилась. В результате появился еще один стержень в нижней части. Внешне как бы небольшой клинышек, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это стилизация козлиной головы с длинной бородой. «Ты куда собрался?» — Максим перехватил Нормана на выходе из замка. «Одной стрелы мало? Или решил, что все твои враги мертвы?» «Отстань, я к Тикшу, надо отдать макеты для родового рунного кола». «Сержант!» — Максим кликнул стражника у ворот. «Пошли кого-нибудь к ювелиру. Князь желает с ним говорить». «Но зачем так?» — недовольно поморщился Норман. «Прогулка пойдет мне на пользу». «А теперь пошли в Бронную. Вместо прогулки будет тебе примерка нового доспеха». Некоторое время оба шагали молча, пока князь не вспомнил о том, что так и не разузнал о возможном взаимодействии со степняками. «Можешь подробнее рассказать о кочующих в степи племенах?» — спросил он у Максима. «В летописях их называют по-разному, но в целом это потомки половцев, они же копчаки, более известные как нагайцы». «По степи бегают не только нагайцы», — не согласился Норман. «Сам говорил, что Тохтамыш объединил два рода — Тохте и Мишари». «Я ответил на поставленный вопрос», — фыркнул Максим. «Научись правильно формулировать вопросы». Князь недовольно на него глянул, но решил не дерзить, поэтому вопрос прозвучал вполне нейтрально. «Что связывает половцев и монголов? Почему прикаспийские племена приняли в свои стойбища монгольских ханов и подчинились их воле? Для диких кочевников определяющим фактором является грубая сила», — ответил Максим. «Другими словами, в свое время Чингисхан поставил половцев перед выбором, или их уничтожают, или они принимают присланных повелителей», — уточнил Норман. «Абсолютно правильно. Стоило Тамерлану разгромить Золотую Орду и отрубить голову Беклеребеку, как половцы моментально перебили монгольских ханов». Норман пытался вспомнить хоть что-то из истории походов Тамерлана. Вроде великий полководец дошел до Руси и повернул обратно. Или же поход завершился после карательной экспедиции в Крым? В конце концов, это не важно. «А как изменился расклад сил после возвращения мусульман в Центральную Азию?» — спросил он. «Поход в Персию закончился провалом. Население не пожелало сменить зороастризм на ислам. После этого и возникли идеи империи великих монголов и похода в Индию», — коротко ответил Максим. «Ты хотел сказать в Пакистан?» — поправил князь. «Сейчас Индия — это все, что южнее Центральной Азии», — усмехнулся собеседник. «История распространения ислама меня интересует меньше всего. Что произошло в междуречии Волги и Дона? Если в общих чертах, то половцы разделились на Большую Орду с землями от Астрахани до Дербента и Кубанскую Орду». Несколько минут заинтересованный князь обдумывал возможный политический пасьянс. Ситуация сложилась такая. Потревоженные Тамерланом османы ушли на запад, а персы в ответ попытались прорваться к Азову. Но застряли на Северном Кавказе. Благоразумные торговцы снова вспомнили про морские корабли и возобновили прямые перевозки из Бандар-Янзали в Астрахань. Генуя с Венецией оказались отрезанными от китайских и индийских товаров. Путь по Днепру был открыт исключительно для фантазеров, поскольку протяженность порогов составляет 75 километров с перепадом уровня воды в 40 метров. Это не караванный маршрут, а тест-драйв для кандидатов в камикадзе. Купечество Южной Европы спонсировало попытки захвата Александрии. Потом, потерпев фиаско, в отчаянии придумала эпоху великих географических открытий. Таким образом, у них остался последний шанс найти дорогу в Индию, отправиться в плавание через неведомые океаны. Неожиданно они остановились. Задумавшийся Норман даже не заметил, как пришел к бронникам, покосился на Максима, но тот с неподдельным интересом смотрел куда-то вверх. — Ворон, считаешь? — съехидничал Норман. — А? — Нет, — не отрывая взгляда, — ответил тот. — Часовщики устанавливают циферблат. — Какой циферблат? Ты в своем уме? На дворе 14 век, а ты вздумал часы изобретать. — Господин великий князь, Максим, явно ерничая, склонился в низком поклоне. — Часы купили на торгу и сделали увеличенную копию. — А кто продавать привез? — Только не говори о заезжих китайцах. Норман с подозрением посмотрел на собеседника. — Индийские маятниковые часы известны в Новгороде с 6 века. Прототип этих часов, — тут последовал указывающий взмах руки на сигнальную башню, — тебе подарила мачеха. Мне осталось только посетовать на маленький размер, и все. Местные умельцы тут же подхватили идею и сейчас устанавливают первые в Европе городские часы. — Ну скажи мне, на кой хрен вы все это придумываете? Норман недовольно покосился на сигнальную башню. — Как не смешно, но учет времени поможет горожанам лучше организовать свою жизнь. Не скрывая недовольства излишним, на его взгляд, вмешательством в современную жизнь, Норман пнул ногой входную дверь. Затем обернулся к Максиму и позвал: «Хватит в небо таращиться. Показывай, что там бронники сделали». «Доспех высшего качества», — начал хвастаться Максим. «Трехслойная броня. Пробить практически невозможно, а по весу легче предыдущей модели». Первое, что сразу бросилось в глаза, — это элегантная форма панциря с рифленым изображением медвежьей морды во всю грудь. На плечах блестели красивые погоны, а струйки чешуек придавали им сходство с эполетами. Поножи, набедренник, сапоги с остальными накладками — все выглядело не только надежно, но и очень красиво. Норман демонстративно скривил кислую рожицу и, копируя капризного ребенка, спросил Максима: «Не хочу черный доспех, мне нравится сиреневый с блестками». «Сейчас черные доспехи ценятся чуть ли не на вес золота. Это при том, что технология воронения известна лишь в Индии и на Руси». «Не ври». «Лично видел черный миланский доспех», — Норман подмигнул Максиму и постучал пальцем по персидскому щиту. «Ты видел обычное чернение. Металл посыпают золой и подвешивают над углями. Приступай к примерке, господин князь». «Мне не нравится, особенно клоунские эполеты». «Чудак!» — засмеялся Максим. «Это всего лишь защита плечевого шарнира. Чешуйки лягут вторым слоем на предплечье». «Сам придумал». «Очень смахивает на изобретение профессора неведомых наук». Норман не удержался от шпильки в адрес главаря припортальной братвы. Однако тот не принял шутки и резко ответил: «Если говорить серьезно, то первые погоны появились у Ивана Грозного. Его копейщики надевали точно такие же панцири, а на пластине плечевого шарнира писали номер полка». «Сам придумал». «Почему погоны только на панцирях? По логике, должны быть и на кафтанах», — фыркнул Норман. «С кафтанами проще, номер полка вышивали на груди», — невозмутимо ответил Максим. «Через месяц состоится поход в Норчепинг, так что надежная броня весьма кстати». Норман не собирался возвращаться домой на носилках. Единообразие доспехов можно считать дополнительным плюсом. Насколько он помнил, ради пользы дела Дмитрий Донской смог отдать свою сбрую командиру кремлевских наемников Михелю фон Бренку, но ламинарный доспех легко подстроить под любую фигуру. Здесь же кованые латы, которые в реале появятся через сотню лет, а их изготавливали под конкретного человека. Встав в центре комнаты, Норман безропотно позволил броннику приступить к подгонке деталей. Первым новшеством оказался легший на плечи высокий воротник. Новый панцирь надевался через голову по принципу бронежилета. Впрессованная на всю грудь медвежья морда служила дополнительной защитой самого уязвимого в бою места. Завершил процесс красивый шлем с шишаком и не спадающей брамицей из наклепанных на сетку пластинок. Это дело. Он уже успел оценить разницу между русскими и европейскими шлемами. Всевозможные топфхельмы, бацинеты и прочее ведроподобное безобразие не очень-то и защищало голову, а при боковом ударе провоцировало перелом шейных позвонков, Но главной бедой являлась полная глухота воина, что исключало маломальски организованное маневрирование. Если честно, то, положа руку на сердце, Норман вынужден был признать как великолепную конструкцию новой индивидуальной защиты, так и высокое качество ее изготовления. Броня не сковывала движение. А это самое главное. Все так называемые спортивные травмы — это не что иное, как разрыв мышечных связок. Неудобное снаряжение в первую очередь могло навредить самому воину. Здесь же была продумана каждая деталь, даже у плеча сделали ложбинку для упора приклада. В комплектацию набедренника входили подсумки для пуль, пороховых зарядов и стандартные аптечки первой помощи. Неплохо, неплохо. Из минусов он назвал бы мрачный цвет вороньего крыла, а из плюсов — налаженное поточное изготовление. Само производство осталось на полукустарном уровне, но первый шаг к конвейеру уже сделали. «Нравится?» — Максим постучал ладонью по панцирю. «Высший класс!» «Заходи вечерком, а сейчас я должен бежать, пора княжичей учить». Норман пересчитал развешанные на специальных подставках готовые доспехи и только после этого ответил с ехицей в голосе: «Чему же ваше мудрейшество учит тупоголовых наследников?» «Они совсем не тупоголовые», — возразил профессор. «Низкий уровень знаний не является синонимом отсутствия умственного развития. Что касается княжичей, то сегодня мы продолжим занятия по математическому расчету артиллерийского выстрела». «Зачем парням морочить голову?» — удивился Норман. «Зарядил пушку и бабах!» «У тебя в голове один бабах», — поморщился Максим. «Ты слышал о сражении Петра под Нарвой?» «Там вроде бы было два сражения. Первый раз наши позорно бежали, крепость взяли со второго раза». Максим вытаращился на князя, словно увидел перед собой инопланетного пришельца. Затем сделал несколько шагов по комнате, обернулся и сказал: «Ты совсем не знаешь историю своего государства. Во время первой осады Нарвы русская армия оказалась в клещах. С одной стороны была крепость с 500 пушек, с другой — шведский король со всей своей армией. Сражение началось утром и закончилось поздним вечером. Для сравнения, Полтавская битва продолжалась всего 2 часа. Но армия Петра бежала, бросив все свои пушки», — возразил Норман. «Разумеется», — усмехнулся Максим. «Ночью русские переправились на другой берег реки. Орудия действительно пришлось оставить, ибо их не смогли затащить в лодке. Так что крепостная артиллерия увеличилась на 92 единицы». «Почему Карл XII не взял пушки себе?» «Шведский король рванул от Нарвы еще быстрее русских. Гонец с вестью о победе догнал его в 150 километров от места сражения». Норман недоверчиво посмотрел на профессора, немного подумал и спросил: «Зачем крепости осадные орудия? Они не могут стрелять картечью, для этого нужны полевые пушки». «Между прочим, полевую артиллерию создал царь Петр Великий, а в Европе она появилась только при Наполеоне». «Врешь», — решительно возразил Норман. «Пушки появятся на полях сражений лет через 50, а Петр родился в 17 веке». «Знаток», — хмыкнул профессор. «Пушки на поле боя и полевая артиллерия совсем не одно и то же». «Разве?» — растерялся удивленный князь. «А в чем разница?» «В принципе применения. Во время Грюнвальдской битвы русские и немцы привезли пушки на специальных телегах, затем вкопали их в землю». «Петр поставил орудие на колесные лафеты с упорной сошкой», — пояснил Максим. «Мобильная артиллерия», — догадался Норман. «Совершенно верно. Для атаки на Норчепинг пушкари поставили на колесные лафеты 3 батареи. Сейчас обучаю княжичей управлению огнем, а то в запале своих перебьют». Профессор со смешинкой в глазах посмотрел на Нормана, однако тот не поверил в возможность дружеского обстрела. «Запугиваешь? Для выстрела из пушки по своим надо быть совершенно слепым». «Я не зря заговорил о штурме Нарвы», — с той же легкой усмешкой продолжил Максим. «В Нарве сидели артиллеристы-неумехи. Зная об этом, русские полки зашли за пристреленную линию. В результате атакующие шведские полки получили залп из собственных орудий». Норман уже немного знал об особенностях ядерной артиллерии, засунул в ствол порох, да закатил ядро, все это пустая хрень, подобная методика применяется в ружьях, да маленьких фальконетах, картуз с пороховым зарядом вставляется в специальное углубление, которое называется камора, достаточно трудоемкий процесс, требующий отработанных навыков. Кроме того, дальность выстрела меняется за счет величины заряда, а не угла подъема. Именно в таком виде просуществовала артиллерия до второй половины XIX века. С появлением казнозарядных орудий расчет мощности заряда не потерял своей актуальности, боекомплект так и остался с картузами разного веса. Во дворце Нормана дожидались сразу двое, кроме Тикша, которому предстояло изготовить навершие для рунового кола, в кресле степенно сидел воевода Захар Иванович Дидык. При виде князя оба низко поклонились и застыли в ожидании какого-то ответного действия. «А что надо сделать? Люди добрые, подскажите, подойти и дружески похлопать по спине или с монашеским смирением сказать «Привет, братья во Христе»?» Антонио предусмотрительно сделал два входа в рабочий кабинет. Хозяин мог пройти на свое рабочее место прямиком из жилых покоев, а постельничий посадил перед общей дверью бородатого дядьку в роли секретарши. Воображение Нормана одело степенного дьяка в генерал-адъютантский мундир с эполетами и аксельбантом. Действительно, почему бы не переодеть личного дела производителя? С этими мыслями Норман поздоровался с гостями и провел Тикша за собой. «Сможешь сделать голову из цветного стекла, а оберег Мары из моржовой кости?» С этими словами он протянул ювелиру, изготовленный из воска макеты. Тикш поочередно осмотрел фигурки, затем осторожно вернул их на место, перекрестился и ответил: «Отличная работа! Я берусь, сделаю достойные копии. И еще вот это наш тебе общий подарок». Ювелир протянул князю желтоватую камею. В первый момент Норман просто любовался изумительной работой. На виноградной лозе, прикрывшись крылышками, сидела забавная птичка. Разглядывая детали, первым делом обратил внимание на изящную шляпку, более похожую на цветок. Чем больше он смотрел, тем больше странных линий замечал. Птичка оказалась стройной девушкой, а ее лицо как бы все время куда-то отворачивалось. Шляпка неожиданно превратилась в руновое письмо, а веточка вдруг стала написанным по спирали текстом. «Что это?» — глядя на шедевр, пораженно спросил Норман. «Рунова жесть Камары», — спокойно пояснил Тикш и тут же добавил: «Она двусторонняя, сделана из среза бивни мамонта». «С мамонтами понятно, они передохли более 10 тысяч лет назад, а бивни в этот период могли оставаться объектом торговли. Но художественное мастерство, с каким была сделана камея, выходило за рамки понимания, это вам...» Не стереооткрытка с подмигивающей девицей. Норман осмотрел обратную сторону оберега, где оказалось зеркальное изображение, и с сожалением сказал: «У меня на груди с полдюжины всяких талисманов, для новых шеи не хватит». «Ну-ка покажи», — потребовал Тикш. Норман разложил на столе навешанные на него в разное время талисманчики, а ювелир принялся их внимательно осматривать. Из всей коллекции его больше всего заинтересовал амурчик с луком. Покрутив безделицу так и сяк, вынес свой вердикт: «Пустая вещица, но если дорога как память, я ее тоже заберу». «Как ты заберешь?» — растерялся Норман. «А я с чем останусь?» «Вот надень пока это». Тикш протянул нечто среднее между бусами и четками. «Твоего крылатого лучника вплавим в янтарь». «И как все это будет выглядеть?» подразумевая амурчика, спросил Норман. «Как у всех нормальных людей». Ювелир снял с шеи собственную коллекцию оберегов. Перед Норманом легла не связка оберегов, как он ожидал, а настоящее произведение искусства. В колье сначала шли маленькие бусинки, на которых при желании можно было рассмотреть рунические знаки. Затем колечками соединялись различные руновые жестики, которые составляли полноценную композицию. В центре крепилась дополнительная подвеска из самых красивых камней. «Да», — восхитился Норман, — «у тебя великолепное колье, просто на зависть». «Спасибо за похвалу», — поклонился Тикш. Только соединенные обереги называют не колье, а ожерелье. Вообще-то ожерелье носят женщины для красоты, не согласился Норман. Всякие изумруды с рубинами на витом золоте называют окладень. Ювелир без смущения поправил князя. Норман несколько раз любовно провел ладонью по достойной Эрмитажа коллекции народного творчества, затем спросил. «Каждая деталь твоего ожерелья является оберегом Мары?» «Ты что? Хозяйка жизни от человека много не требует. Здесь и родовые обереги, и свадебные, и детские». Тикш со знанием дела принялся перечислять пантеон русских богов. «Мне точно так сделаешь?» — выслушав монолог, спросил Норман. «Не срами меня», — потупился ювелир. «Ты князь, и этим все сказано. Сейчас пока холост, а жерелье получится малым. Ну да женишься скоро, там дети пойдут. Мы тебе добавим и хвалу роду, и древо жизни макуши. Не сомневайся, все сделаем по правилам».